Глава 9. На следующий день на обеде Альберта не было, но зато присутствовал король. Вильям II снисходительно улыбнулся заволновавшимся участницам отбора и пообещал рассказать об испытаниях сразу после обеда. На мне его величество задержал взгляд, прежде чем отправился рассматривать остальных леди. Рядом со мной за стол никто не сел. Леди Алисия и ее подружки расположились на противоположной стороне. Даже леди Роксана оказалась ближе к ним, чем ко мне. Не то чтобы это трогало, но мне немного было неприятно, и не оставалось ничего, кроме как сохранять горделивое выражение лица. Как только все закончили с обедом, король объявил, что ждет всех внизу. Девушки бросились в комнаты одеваться, и я также поспешила к себе. Надо отдать должное ловким рукам Джесси. Переоделась я достаточно быстро, и одна из первых спустилась. Ожидавший слуга предложил следовать за ним. И, сгорая от любопытства, я вышла на улицу. Осеннее солнце прорывалось сквозь рваные облака, бросая лучи на усыпанную листьями землю. Если бы я не торопилась за слугой, то с удовольствием погуляла бы на свежем воздухе, слушая, как шуршат под ногами листья. Мы миновали конюшню, а за ними я заметила небольшую толпу аристократов. Подойдя ближе, разглядела Вильяма II, королеву Викторию, Альберта, маркизу Флетчер, графа Сандерса, леди Роксану и еще троих участниц отбора. Но больше всего меня поразил огромный зеленый лабиринт, верхушка которого пряталась в дымном мраке тумана. Ее величество даже не взглянуло в мою сторону, а вот принц подошел поздороваться. «Добрый день, леди Лейтон!» «Ваше высочество!» Я сделала реверанс, опустив глаза и пряча охватившее меня волнение. «Вас не было на обеде. Надеюсь, ничего серьезного не случилось?» «Нет, я занимался королевскими делами, пока отец с другими магами создавал испытания для участниц». Альберт взглянул на лабиринт, и я услышала, как принц тихо произнес: «Даже боюсь представить, что отец задумал». Жаль, я не успела спросить принца, что он имел в виду, как подошла леди Алисия в окружении подружек. Они сразу обступили его высочество, а я не стала ждать, когда меня оттолкнут, и направилась к аристократам. Едва король заметил, что все собрались, как громко объявил: «Леди, рад всех вас снова видеть!» Девушки тут же элегантно опустились в реверансах. «Каждая из вас достойна стать супругой принца, но, увы, по нашим законам жена должна быть одна и единственная», — весело подмигнул король участницам. Девушки засмущались, кто-то хихикнул. Граф Сандерс хмыкнул и взглянул на маркизу. Та поджала губы, продолжая смотреть вперед. Королева лишь вздернула выше подбородок, но два розоватых пятна на ее щеках выдавали гнев Виктории. «Из всех молодых леди только я знала о любовнице короля. Или не одна?» Леди Роксана, в отличие от остальных участниц, цинично усмехнулась. Наши глаза встретились, и мы без слов поняли друг друга. Итак, дочь советника теперь знала, что я тоже ведала об одной из королевских тайн. «Вы все достойные дочери своих отцов и обладаете магией рода. Так пусть ваша сила покажет, что она достойна короны. Перед вами лабиринт». Король повернулся к зеленому входу, за которым виднелась узкая тропинка, ведущая в неизвестную глубину. Все собравшиеся как по команде взглянули в сторону таинственного испытания. «Дальше пройдет только та участница отбора, которая выйдет из лабиринта». Девушки испуганно зашептались. Леди Алисия единственная осмелилась спросить: «Ваше Величество, а если леди сама не найдет выход?» «Тогда ровно через сутки ее отправятся искать», — ответил девушке король. Участницы ахнули, Все разом поняли, что шутки кончились и начались серьезные дела. Вильям II не допустит, чтобы у будущего короля была слабая супруга. «Леди, у вас ровно 5 дней на решение. Вы можете отказаться, и вас никто не посмеет осудить. Испытание опасное. Также в субботу мы распрощаемся с теми, кто так и не решится войти в лабиринт. В родовой замок с нами отправятся только леди, которые смогут найти выход. И не тяните, следующие участницы смогут войти, когда выйдут предыдущие. Всем все понятно? Есть еще вопросы?» Ласково поинтересовался Вильям II. «Отправимся в родовой замок?» Сердце от волнения забило сильнее. «Неужели отца содержат там? Если я каким-то чудом выйду из лабиринта, то вернусь туда, где все началось. У меня перехватило дыхание. Грудную клетку словно сдавило железным обручем. В глазах замелькали черные мушки. Взбудораженные голоса девушек превратились в бесконечный гул. Моргнула несколько раз, приходя в себя. Какие могут быть вопросы, когда у тебя каша в голове, и если никто не решился, значит, не у меня одной? Ваше Величество, а можно осмотреть лабиринт снаружи?» Спокойным голосом уточнила леди Роксана. Она единственная из всех сохраняла подобие хладнокровия. «Конечно, можно», — ответил король. И я заметила в его глазах восхищение. Вильям II выбрал для принца настоящую королеву. Дочь советника была его протеже. Роксана лишь побледнела, но не показала страха и неуверенности, как остальные. «Если я зайду в лабиринт в пятницу, какой крайний срок будет для меня?» «Хороший вопрос». Я заметила, как леди Алисия прищурилась, ожидая ответа. «В субботу вы должны появиться на обеде. Если опоздаете, значит, проиграли». Леди Роксана кивнула, дав понять, что вопросов у нее больше не было. «Есть смелая леди, готовая сейчас войти первой», оглядел вдруг притихших девушек король. Леди Алисия слегка подтолкнула одну из своих подружек вперед, но та, испуганно вытаращив глаза, молвила: «Нет, нет, только не я». Девушка спряталась за спины других участниц. Дочка герцога недовольно поджала губы. «Если желающих нет, то оставляю вас», — усмехнулся Вильям II. «Ваше Величество!» Вопрос в голове возник так неожиданно, что я даже не подумала, как грубо прервала короля. Он нашел меня глазами, и участницам пришлось расступиться, чтобы я вышла вперед. Сделав реверанс, я постаралась как могла спросить твердым голосом: «А если участница отбора выйдет из лабиринта, как она сможет это доказать? Маркиза Флетчер и граф Сандерс вряд ли круглосуточно будут наблюдать за нами». «Какой хороший вопрос!» Довольно расплылся в улыбке Вильям II. «Все больше я убеждаюсь, что отбор выбрал достойных и умных леди. Вход и выход лабиринта будут охранять королевские телохранители». Я вспомнила охранника, который мог меня скинуть с дирижабля. «Если такой меня встретит из лабиринта, то никто не узнает, что я его прошла». Заметив мое скептическое выражение лица, король добавил: «А также будут дежурить придворные писцы, которые будут фиксировать время каждой участницы. Но если вы и им не доверяете», — голос короля стал громче, — «то ваша магия будет сохранена внутри до уничтожения лабиринта, а это никто не сможет опровергнуть. Согласны?» «Да». Теперь я была удовлетворена. Наконец-то будет честная игра. Незаметно посмотрела на помрачневших соперниц. Алисия владела магией иллюзии. Как она могла ей помочь в прохождении испытания? Здесь выручит опыт, если для дочери герцога это был не первый лабиринт. Какими силами владели остальные леди, я не знала. Но по довольному лицу Брианы было ясно. Она не считала лабиринт таким уж испытанием. А вот Роксана, дочь советника, хоть и старалась сохранить невозмутимый вид, но было заметно, как от волнения девушка закусывала губы. Вот сейчас бы магия Лилиан очень пригодилась. Растения слушались кузину, и зелень в лабиринте подчинилась бы ей. А вот как быть мне? Я подняла голову, серый туман, как пуховое одеяло, окутывал вершины высоких кустов. Бабочку не пошлёшь полетать. Вид сверху предусмотрительно закрыт. Я глянула на вход в лабиринт, шестеренки внутри закрутились. Необходимо было все учесть, ничего не пропустить. И главное – пройти испытание. Встреча с отцом была так близка и одновременно далека. В этот день никто из участниц так и не решился войти в лабиринт, но зато его обошли тысячу раз. Зелень как зелень, и с виду небольшой, а вот стоило заглянуть внутрь, как на лице ощущался прохладный ветерок чужой магии. Вскоре к лабиринту подошли королевские телохранители и придворные писцы. Они заняли места на входе и выходе. Как и говорил король, маркиза с графом через некоторое время оставили участниц отбора, да и девушки постепенно начали расходиться. Королевское семейство покинуло всех собравшихся сразу после заданных вопросов. Альберт пожелал всем удачи, а леди Алисия немедленно попыталась привлечь внимание принца. Но он сделал вид, что не расслышал девушку, и удалился за родителями. Все тут же поняли, дочка герцога больше не была в фаворе. Меня леди Алисия прожгла ненавистным взглядом, прежде чем со своей свитой отправиться осматривать лабиринт. Джесси давно пошла спать в маленькую комнатку между гардеробной и спальней, а я все сидела за трюмо и смотрела на открытую шкатулку. Мне необходимо было сделать что-то незаметное для окружающих и спокойно пронести внутрь лабиринта. Возможно, я взглянула на бабочку, которая весело шевелила усиками. Механическое создание таких же размеров. Инструменты у меня были. А вот материал... С сожалением вздохнула. Времени оставалось мало, всего-то 4 дня. Голова от дум начала раскалываться. И сейчас бы выпить успокаивающего чая. Но Джесси будить не хотелось. «Джесси, стоп! Я могла служанку попросить купить материал». Кинулась к столику и быстро набросала список покупок. Оставалось дождаться утра, чтобы его передать. Я уже не спала, когда Джесси вошла в комнату, чтобы разбудить меня. Не слушая никаких доводов девушки, попросила ее сходить на рынок или в магазин. И главное, никому не сообщать, куда и зачем она отправилась. Джесси клятвенно пообещала, что будет нема как рыба, и прежде чем торопливо удалиться, помогла мне одеться. Я сказала, что прическу сделаю сама. Собрала волосы в простой пучок, выпустила боковые пряди. А когда взглянула в зеркало, то с некой долей зависти заметила. Лилиан с любой прической оставалась красавицей. Эскиз будущего механического творения давно был готов, и время потянулось мучительно медленно, как всегда бывает, когда чего-то ждешь. Перед обедом даже не получилось прогуляться в саду. Зарядил осенний дождь. Любовный роман, взятый из королевской библиотеки, не спасал. Оставалось скучать и смотреть в окно. В зимний сад, где наверняка собрались остальные участницы, идти не хотелось. Сейчас я старалась как можно реже встречаться с девушками. Высокомерные и недовольные взгляды нервировали. Подошло время обеда. И я только решила сказать слуге, что пообедаю в комнате, как появилась взволнованная Джесси в мокром плаще. Забрала у девушки сумку и принялась рассматривать содержимое. пока служанка вытирала платком лицо и тараторила. «Леди Лилиан, представляете? Две участницы отбора вошли в лабиринт. Все леди, маркиза Флетчер, граф Сандерс на улице, несмотря на дождь. А вы почему сидите в комнате?» «Дождь идет, Джесси. С детства его не люблю». Не могла же я сказать служанке, что меня все избегали, да и общество участниц мне не нравилось. Сплетничать с горничными было мое табу. Если честно, я бы хотела посмотреть, как кто-нибудь из девушек входит в лабиринт. «Не знаешь, кто из леди решился?» «Имел не знаю», – пожала плечами Джесси. Она стала мне описывать девушек, и я сразу догадалась, что смельчаками были из окружения дочки герцога. Среди них не оказалось Брианы, а леди Роксана пока наблюдала. «Принеси обед в комнату», – попросила я Джесси. Голодать и мокнуть под дождем, как остальные, я не собиралась. Пока горничная бегала за едой, разложила купленные девушкой вещи. Колесики, шурупчики, пластины, провод, маленькую лампочку. Эскиз положила рядом. Достала из шкатулки отвертки, плоскогубцы и остальные инструменты. Все они были миниатюрных размеров, специальные, чтобы работать с маленькими деталями. Желание творить оказалось сильнее осторожности. «Как же я соскучилась по вам!» — подумала я, взяв пальцами тоненькую отвертку. «А что вы хотите сделать из всего этого?» — поинтересовалась Джесси, вытягивая шею, чтобы рассмотреть разложенные на столе вещи. «Поставь подносы в гостиной и ступай, я потом покажу тебе», — повернулась к девушке, закрыв спиной трюмо. Служанка кивнула и скрылась за дверью. «Джесси вроде не из болтливых», — понадеялась я. Быстро перекусив, закрылась в спальне на ключ и с головой ушла в работу. Пальцы еле успевали за мыслями, а мысли торопили, чтобы воплотить идею. Вдохновение, смешанное с восторгом, настолько охватило меня, что я очнулась, когда за окном стемнело и пришлось зажечь магические свечи. Работа была еще не закончена, и, прикрыв творение прозрачным платком, решила узнать у Джесси, не спрашивал кто-нибудь обо мне. Слегка разминая шею и плечи, открыла дверь в гостиную. «Джесси!» – позвала служанку. «Леди Лилиан!» – девушка выглянула из гардеробной, в руках она держала большой чугунный утюг. «Чаю не хотите?» «Можно!» – улыбнулась я. «А заодно узнай, участницы вышли из лабиринта». Пока Джесси бегала на кухню, я устало опустилась в кресло возле камина. Немного отдохну и постараюсь сегодня закончить с творением. Служанка принесла не только чай, но и ужин. Пока я подчевала, девушка торопливо докладывала. Пару раз вас спрашивала одна леди с кудряшками. «Ясно, это была Бриана». Один раз приходил посыльный от его высочества. Узнавал, не заболели ли вы и почему не спустились обедать со всеми участницами. «Что ты ответила?» «Было интересно, ведь никто не прервал меня». «Я сказала, что госпожа готовится к испытанию, и ей сейчас нельзя мешать. Иначе она очень разозлится. Обед я принесла леди в комнату». «Молодец». Не стушевалась ни перед кем и на своем настояла. «А участницы, которые утром вошли в лабиринт, еще не вышли. Говорят, там усилили охрану и позвали еще магов. Дочка герцога просила, чтобы девушек спасли, но король приказал ждать сутки. Говорят, даже королеву не стал слушать. Вот». «Джесси, ты большая молодец и сделала все правильно», — похвалила служанку, и та довольно улыбнулась. «Я пошла готовиться дальше, а ты лучше закрой дверь, чтобы нас никто больше не беспокоил». Закончила я свое творение только когда на горизонте загорался рассвет. Глаза ужасно болели от напряжения и сводило мышцы шеи. Но зато я была счастлива. Механическая мышь умещалась на ладони. Маленькая лампочка служила носиком, электронный провод – хвостом. Тельце было сделано из металлических пластин, а колесики, прикрученные болтами, находились на месте сгибов – лап, шеи и по бокам. Я поднесла творение к губам и тихонько дунула на мышку, прикрыв глаза. Магия проникла в металлическое тельце, колесики закрутились. Лампочка моргнула, потом еще и ярко засветилась. Металлические ушки зашевелились, глаза открылись, и мышка слегка склонила голову, разглядывая хозяйку. «Привет!» – ласково произнесла я. Грызун пискнул в ответ. Не смогла сдержать гордой улыбки. Животное, пусть и маленькое, делать было труднее, а я справилась. Опустила мышку на пол, и тут же к ней подлетела бабочка. «Знакомьтесь, но только тихо, и сразу прячьтесь, если кто-то войдет», — наказала своим творением. Они тут же скрылись под кроватью, а я, сладко потянувшись, улеглась в постель. Уснула сразу, едва голова коснулась подушки. Сквозь сон я слышала, как Джесси пыталась разбудить меня, но я лишь глубже зарылась в подушку и пробормотала служанке. «Потом, позже». «Но скоро обед, леди Лилиан, и вам лучше на нем присутствовать, а то вас вчера никто не видел. И если вы сегодня все пропустите, боюсь, будут задавать вопросы». Джесси была права, пришлось заставить себя подняться. Потом долго умывалась холодной водой и немного вздремнула, пока служанка расчесывала волосы и делала прическу. Платье на этот раз выбирала Джесси. Я стояла возле зеркала с закрытыми глазами. «Готово!» – воскликнула девушка. Я бросила сонный взгляд на отражение кузины в нежно-розовом платье с белыми кружевами по краю подола и покинула апартаменты. По дороге в столовую меня догнала Бриана. С любопытством она оглядела меня и тихонько спросила. «Ты где пропадала, Лилиан? Неужели с принцем была?» «Что ты имеешь в виду?» Я туго соображала. Мне срочно нужно было выпить крепкий кофе. «Никто не видел принца вчера и сегодня утром», ехидно заметила Бриана. «А я здесь при чем?» Не понимала, куда клонила подружка Лилиан. «У принца, значит, важные государственные дела». «Важнее отбора?» Хитрые глазки снова с интересом рассматривали мое лицо. «Откуда мне знать?» Раздраженно произнесла. «Она намекает, что я была всю ночь с Альбертом?» Неожиданно догадалась я. «Что за чушь ты несешь? Я всю ночь тренировалась с магией». «Или ты забыла, что если хочешь пройти испытание, то должна выйти из лабиринта?» «Нам с тобой беспокоиться не о чем», – махнула рукой леди. «Ты легко пройдешь лабиринт, и я тоже, а остальным придется попотеть». Алисия хотела, чтобы я вчера пошла первой, но у меня пока еще есть голова на плечах. Это она совсем свихнулась с этим отбором. Сегодня утром наорала на бедных девушек, которых заставила войти в лабиринт. Бедняжки и так были испуганные, голодные, уставшие. Еще и эта Мегера. Представляешь, сутки провели в лабиринте. Нет, королеву-истеричку нам точно не надо. Я посмотрела на Бриану. Быстро она переметнулась на другую сторону. Еще бы понять, на какую. С этой двуликой особой надо быть осторожной. Еще свежи были воспоминания о происшествии на дирижабле, и я не удивлюсь, если именно Бриана дала знак дочери герцога, что я осталась одна. «Леди Роксана, спокойная и рассудительная девушка. Я считаю, что она станет отличной королевой». «Нет, эта змеюка точно принцу не подходит». «А вот одна моя хорошая знакомая очень даже». Глаза Брианы хитро заблестели. «Ты с ума сошла?» – со смехом воскликнула я. У меня даже мысли такой не было – выйти замуж за Альберта. «Ну-ну, его высочество для тебя уже Альбертом стал», – поддела меня подружка Лилиан. «Я видела, как он на тебя смотрел, так что пройдешь лабиринт, а там, возможно, и отбор. Хочешь, пойдем вместе?» «Посмотрим», – пожала плечами. «С тобой я пойду в последнюю очередь», – подумала я и отправилась на свое место за столом, а Бриана на свое, к леди Алисии. Но слова интригантки про принца запали в душу, и на этом обеде я замечала настойчивые взгляды Альберта. Ощущение было двоякое. Было приятно и в то же время ужасно раздражало. Видел принц не меня, а Лилиан. За обедом мы узнали от маркиза Флетчер, что две девушки выбыли из отбора. Они не смогли найти выход, и через сутки магам пришлось бедняжек вызволять. Итак, участниц осталось 8. Леди Алисия сидела с каменным лицом, а леди Роксана спокойно продолжала обедать. Выдержки дочери советника было не занимать. Все-таки достойная из нее выйдет королева. При этих мыслях сердце полоснуло, словно ножом. Никого я не видела рядом с Альбертом, кроме себя. Украдкой бросила взгляд на принца, он наблюдал за мной и ощутила, как обожгло щеки огнем. Его высочество направился ко мне. «Позвольте, я вас провожу до комнаты». Я спорить не стала. К тому же душу грела зависть оставшихся участниц. «Вам повезло с горничной», – с улыбкой произнес Альберт. Она решительно настаивала, что госпожу беспокоить нельзя и никого не пускала к вам. «Вы действительно готовились к испытанию?» «Да», – усмехнулась. «Разве по мне не видно? Не выспалась, мешки под глазами». «Для меня вы всегда будете красивой». Светлые глаза принца загадочно блестели. «Я жду вас в саду. Прогуляемся вокруг лабиринта». Почему бы и нет? Признание Альберта волновало, и я уже не думала о том, что сказано оно было кузине. Быстрее ветра рванула в свои покои и едва открыла дверь, позвала Джесси. Девушка не отзывалась. Тогда отправилась ее искать. Заглянула в гардеробную, потом в спальню и ахнула. Служанка сидела на полу, бабочка у нее на вытянутых руках, а мышка кружила по ковру. Первая мысль, которая сразу пришла, что все, я себя выдала. В голове уже начали крутиться дерзкие слова, ведь лучшая защита – нападение. Но потому, с каким восторгом взглянула на меня Джесси, как виновато опустила глаза, я поняла, что зря волновалась. «Простите, леди Лилиан, но я так давно не видела ничего подобного, что просто не удержалась, а им было скучно одним». Мышка в подтверждении пискнула и уткнулась мне в ноги. Бабочка плавно вспорхнула и перелетела с рук служанки на мое правое плечо. «У нас сосед творил подобные создания», – тихо произнесла Джесси. «У меня даже был механический кот, пока его собаки во дворе не разорвали. Я тогда так плакала». «Джесси!» – девушка в ожидании посмотрела на меня. «О них никому нельзя говорить, понимаешь? Никому! Иначе их уничтожат!» – прошептала я. «Не беспокойтесь, леди Лилиан!» – служанка прямо глядела в мои глаза. «Я ведь крашу вам волосы черной краской и знаю, что вы блондинка. И тот бутылек? Там зелье обращения. Но я никому не сказала и не скажу. Вы по-доброму отнеслись ко мне, и если что-то вдруг произойдет, я постараюсь вам помочь». «Что произойдет?» Ошарашенная откровенностью служанки тихо поинтересовалась. «Если узнают, что вы не та, за кого себя выдаете», — молвила Джесси. «Не просто же так сюда приходили маркиза Флетчер и граф Сандерс, когда вы были на дирижабле. Они отправили меня на кухню, якобы помочь кухарке. Но я не глупая. сразу сообразила, в чем дело. Спрятала краску для волос, зелье, шкатулка ваша была закрыта. Я услышала, прежде чем выйти из комнаты, как маркиза приказала графу искать любой компромат на вас. Мол, наверняка у вас есть какие-то секреты. Они ничего не нашли. Гордо закончила Джесси. «Вы очень добрая, леди Лилиан, и если вы скрываете свою настоящую внешность и имя, то не просто так. Но это очень опасно. Если про это узнают...» Джесси замолчала, страх мелькнул в темных глазах девушки. Она прижала руки к груди и от волнения закусила нижнюю губу. «Никто не узнает», — хриплым голосом уверила больше себя, чем девушку. «Архивариус и тот не учуял по запаху. Если никому не проболтаешься, то я спокойно покину отбор, когда придет время». «Я верю вам», — кивнула Джесси. «У вас, наверное, что-то произошло, если вы так решили поступить. Не думаю, что хотите совершить зло». «Ты очень проницательная, Джесси. Я здесь по собственным причинам». «Тогда можете на меня рассчитывать, леди Лилиан», — служанка сделала книксон. По обоюдному согласию мы вели себя так же, как всегда, словно и не было разговора. Джесси помогла мне переодеться, я положила мышку в карман и наказала ей сидеть тихо. Альберт был не один, а я и не удивлялась. Алисия и ее свита окружили принца. Брианна тоже была и подмигнула мне, когда заметила. Дочка герцога недовольно поджала губы, но подчинилась его высочеству, когда Альберт произнес: «Ступайте вперед, у меня важный разговор с леди Лейтон». «Теперь они еще больше возненавидят меня», — с легким укором молвила я и тут же спохватилась. «Как бы меня сейчас не послали на все четыре стороны». Но принц предложил руку и уверил, что состоялся серьезный разговор с Алисией, а также ей было сделано предупреждение: если подобное повторится, то она вылетит с отбора. Пусть радуется вместе с матерью, что отцу ничего не известно, он был бы более суров. «Скажите, а это правда, что две участницы уже выбыли?» — с легким волнением поинтересовалась. «Правда», — принц задумчиво посмотрел на приближающийся лабиринт. «Я бы хотел вам подсказать, но мне запрещено входить. И я не знаю дорогу к выходу, могу лишь сказать». Альберт остановился и, поцеловав мою руку, тихо попросил: «Слушайте свое сердце, и оно подскажет верный путь». В его глазах я с удивлением уловила то, что так часто видел во взгляде конюха. Так смотрел на меня Варт. Сейчас тяжело было прикинуться безразличной. Надо быть честной с собой. Симпатия принца волновала и была приятна. Мы продолжили путь в молчании, но оно не тяготило нас. Наоборот, было таким правильным, словно продолжение беседы. Лишь легкая горчинка разбавляла эту сладость. Альберт не знал, кто я, и принимал меня за кузину. Вход лабиринта охраняли двое охранников. Они вытянулись сильнее, когда заметили его высочество. Маг, невысокого роста мужчина с небольшим брюшком, отдыхал в кресле, но тут же подскочил, едва завидел Альберта. Внутрь лабиринта зайти мне не разрешили. «Если вы готовы, то пожалуйста». Маг приглашающим жестом вытянул руку. «А если нет, то извиняйте. Таков приказ короля». «Что ж, придется хорошо подумать, как незаметно запустить мышку в лабиринт». Новое испытание было практически единственным зеленым растением в королевском саду. Я дотронулась до холодных, трепетавших на осеннем ветру листочков. Нежные, безобидные, даже не верилось, что они могут причинить вред. Теперь я все больше склонялась к тому, что в лабиринте меня ждало свое испытание. Испытание внутри испытания. Теперь проверку решил устроить король? А какое качество у девушек проверял Вильям II? Смелость, стойкость или умение выжить в любых условиях? Только зачем это все будущей королеве? Меня отвлек от невеселых мыслей громкий разговор. Принц серьезно поглядывал на двух участниц, за спинами которых стояла леди Алисия. «Вы уверены?» «Да, нет!» – наперебой воскликнули девушки. «Ваше высочество, вы пугаете леди своими вопросами!» Сладким голоском пропела дочка герцога. «Они решились, не надо их переубеждать!» «Я никого не переубеждаю!» – строго сказал Альберт и так взглянул на аристократку, что леди Алисия покраснела. «Но все должны понимать, что это испытание намного серьезнее предыдущих». «Спасибо за беспокойство, ваше высочество», — одна из девушек поблагодарила принца. Затем начались формальности. Маг сделал записи в блокноте, охранники расступились, пропуская двух участниц внутрь лабиринта. Воспользовавшись тем, что все внимание было на осмелевших девушек, я осторожно подкралась ко входу. Леди, взявшись за руки, медленно ступали по жухлой траве. Странное сочетание летней зелени стен и осени на земле. Туман сверху стал сползать вниз, укрывая плотным пологом участниц. Пальцы сжали металлическое тельце мышки, и только я приготовилась ее вытащить, как одна из девушек с ужасом вскрикнула и выбежала из лабиринта. «Я передумала! Не могу, боюсь!» Задыхаясь, испуганно выговорила леди. «Не переживайте, вас никто не будет заставлять!» Попытался успокоить бедняжку принц и тихо добавил. «Но вы знаете правила, вы должны покинуть отбор!» Аристократка кивнула, дрожащими пальцами вытирая слезы. Несчастная вся дрожала, леди требовалась поддержка, и девушка сделала шаг в сторону дочки герцога, но она недовольно хмыкнула, дернулась и отвернулась от подружки. Та растерянно наблюдала, как леди Алисия и ее свита, теперь уже состоявшая из трех леди, направлялись к искусственному озеру. Альберт что-то прошептал расстроенной участнице, и они вдвоем пошли к выходу из королевского сада. Принц грустно улыбнулся мне, словно показывал. Ему жаль, что наша прогулка не удалась. Мышку у меня так и не получилось запустить в лабиринт. Едва его высочество удалился, как охрана грозно на меня взглянула. Я, проклиная себя за нерасторопность, поспешила к себе в комнату. День прошел без происшествий, но я заметила нервозность участниц за ужином. Нас осталось шестеро, не считая той девушки, которая сейчас блуждала в лабиринте. Альберта я увидела на следующий день за обедом. Мы приветственно переглянулись, что не прошло незамеченным леди Алисии. «Ваше высочество!» – тоже привлекла к себе внимание дочь герцога. «Есть ли какие-нибудь сведения о леди Анне?» «К сожалению, нет», – хмуря брови ответил принц. «После обеда, у кого есть желание, предлагаю отправиться в сад. Время пребывания леди Анны в лабиринте скоро завершится». «И тогда следующим участницам можно будет войти?» — спокойным голосом поинтересовалась леди Роксана. «Совершенно верно», — подтвердил Альберт. «Тогда я буду следующей», — усмехнулась дочь советника и, игнорируя удивленные взгляды аристократов, с гордо поднятой головой покинула столовую. Почему-то я не сомневалась, что леди Роксана пройдет испытание. Она была умной девушкой, и я до сих пор не знала, какой она владела магией. Леди Анну маг отправился спасать сразу, как только истек положенный срок. Участницы взволнованно ожидали, и некоторые бросали быстрые взгляды на дочку советника. Леди Роксане, если и было страшно, то она это никоим образом не показывала. Я держала правую руку в кармане пальто, чтобы не проморгать момент и запустить мышку в лабиринт. Тучи на небе сгущались, и поднялся небольшой ветерок. Он закружил сухие листья, слегка приподняв их над землей, чтобы снова опустить в другом месте. Я порадовалась тому, что послушала Джесси и надела еще одни теплые чулки. Оставалось 1,5 недели до первого дня зимы. Всматриваясь вместе со всеми вглубь лабиринта, невольно подумала, а справлюсь ли я с испытанием? Скоро в конце коридора показался маг. Мужчина поддерживал несчастную леди Анну. Девушка шла с опущенной головой и молча плакала. Бедняжку сильно лихорадило. «Позвольте!» – раздался за спиной голос маркизы Флетчер. И я отступила в сторону, пропуская аристократку вперед. Ведущая отбора побежала в лабиринт к леди Анне и обняла ее с другой стороны. Маркиза что-то успокаивающее шептала девушке. «Любопытство не только охватило меня, но и других участниц. Мы все близко подобрались ко входу, вытягивая шеи. Вот шанс, который я просто не могла упустить. И прежде чем охрана попросила нас отойти от лабиринта, я быстро присела и бросила мышку в кусты. Новая помощница лишь сверкнула длинным хвостом и исчезла. Я поднялась, отряхивая платье, и отступила со всеми в сторону, дав выйти магу, леди Анне и маркизе Флетчер. Девушку проводили к стоящей карете. Ведущий отбор вместе с участницей сели внутрь и отбыли к выходу. Маг вернулся к нам. Мужчина прочистил горло и громко сказал: «Леди, подумайте еще раз, готовы ли вы войти в лабиринт? Я не пытаюсь никого отговорить, но вы видите сами». Маг развел руками. «Если не попробовать, то как можно узнать, достойно кто-нибудь из нас стать женой его высочества?» — спокойно произнесла леди Роксана. «Или вы решили оставить принца холостым?» Послышались смешки девушек, да и Альберт не удержался от усмешки. Смелость дочери советника восхищала, и в который раз я подумала: «Вот она, самая достойная из нас». Принц подошел к леди Роксане. Она не была первой красавицей, но сейчас в глазах его высочества блестел восторг. Да не только у него. Все участницы восхищались уверенностью леди Роксаны, кроме одной. Алисия с ненавистью поглядывала на соперницу. Леди Роксана вошла в лабиринт, и я не удержалась, пожелала ей удачи. В ответ дочь советника мне лишь кивнула. Девушку вскоре скрыл полог туман. Но мы все стояли и ждали, не зная чего. Роксана оказалась самой храброй из нас. Она не побоялась пойти в неизвестность одна. Я с удовольствием вернулась бы к себе в комнату, чтобы понаблюдать за всем глазами мышки, но побоялась, что вызову подозрение. Пришлось остаться и последовать за принцем вокруг лабиринта. Кто знает, вдруг леди Роксана выйдет быстрее, чем мы дойдем до противоположного входа. Ко мне присоединилась Брианна и заговорчески прошептала: «Лилиан, ты когда собираешься проходить испытание? Времени становится меньше, можешь не успеть». «А ты?» «Вот я взяла и все тебе рассказала», — ухмыльнулась про себя. «Мы с Алисией решили завтра. Если идти в пятницу, то есть риск не успеть к обеду. Время сдвинулось», — Брианна мне подмигнула. «Но так как? Пойдешь завтра с нами?» Не то чтобы я испугалась, но как-то все было слишком подозрительно. «Да и пока с мышкой не пообщаюсь, в лабиринт не пойду». «Нет, все-таки, наверное, в пятницу», — ответила, а сама решила смотреть по обстановке. «С этими змеями точно не следовало идти». «Но как знаешь», — Брианна пожала плечами и, наконец, отстала от меня. Остаток дня тянулся долго и томительно, как резина, которая никогда не заканчивается. Альберт вскоре ушел, а общество леди Алисии и ее подружек меня не прельщало. Поэтому, стараясь как можно незаметнее, вернулась к себе в апартаменты. Джесси отсутствовала, и я поспешила к постели, на ходу скидывая верхнюю одежду. Сбросила пальто на кресло и улеглась на кровать. Закрыла глаза, моя магия искала мышку, но не находила. Бесконечно долго я пыталась пробраться сквозь туман, укрывавший лабиринт, но чья-то сильная магия не давала мне проникнуть. Со злостью стукнула по кровати. Все было зря, все зря.